Кристин стояла молча. «Ты назвала женщину, с которой он жил в продолжении 10 лет и прижил детей его любовницей», — сказал Лавранс немного спустя. «Небольшая была бы для меня радость отдать дочь мужу, который до женитьбы год за годом жил в открытой любовной связи. Но ты сама знаешь, что это не было просто любовной связью». «Вы не так сурово осуждали фру Осхильд и господина Бьорна», — тихо сказала Кристин. «И все-таки я не могу сказать, чтобы мне нравилось породниться с ними», — ответил Лавранс. «Отец», — сказала Кристин, — «разве вы были таким уж безгрешным всю свою жизнь, что решаетесь так сурово осуждать Эрленда?» «Видит Бог», — резко ответил Лавранс, — «что я не считаю ни одного человека большим грешником, чем я сам. Но из того, что все мы нуждаемся в милосердии Божьем, не следует, чтобы я отдавал свою дочь первому попавшемуся человеку, который вздумает попросить ее в жены». «Вы знаете, что я не то хотела сказать», — горячо возразила Кристин. «Отец, матушка, ведь и вы были молоды, или вы уже все забыли? Разве вы не можете понять, как трудно остеречься от греха, в который вовлекает любовь?» Лавранс густо покраснел. «Не могу», — коротко сказал он. «Тогда вы не ведаете, что творите», — в отчаянии закричала Кристин. «Если хотите разлучить Эрленда со мною». Лавранс снова опустился на скамейку. «Тебе всего только 17 лет, Кристин», — снова начал он. «Возможно, что ты и он, что вы оба, полюбили друг друга сильнее, чем я думал. Но он не такой уж молодой человек, чтобы не понимать. Если бы он был хорошим человеком, то не подходил бы с любовными речами к такому юному, незрелому ребенку, как ты. А то, что ты была уже просватана за другого, он, вероятно, считал сущим пустяком. Нет, я не выдам своей дочери за человека, который прижил 2 детей с законной женой другого. Ты знаешь, что у него есть дети? Ты слишком молода, чтобы понять, что такое дурное дело порождает раздоры и вражду в семье без конца. Человек не может отвернуться от своего собственного порождения, и исправить своего поступка тоже не может, и трудно ему найти способ, чтобы вывести в люди своего незаконного сына или выдать дочь замуж, разве только за слугу или мелкого крестьянина. И дети эти, они не были бы созданными из плоти и крови, если бы не возненавидели тебя и твоих детей. Разве ты не понимаешь, Кристин? Такие грехи, может быть, Бог и прощает легче такие грехи, чем многие другие, но они так разрушают семью, что ее потом никогда не собрать. Я тоже подумал о Бьорне и Осхильд. Передо мною стоял этот Мюнан, ее сын. Он весь сияет золотом. Он заседает среди королевских советников в совете. Он вместе с братьями своими владеет материнским наследством. И он за все эти годы ни разу не навестил своей матери в ее бедности. Да, и вот такого-то человека твой друг выбрал своим посредником. Нет, повторяю я, нет, с этими людьми ты не породнишься, пока голова моя еще не под землею. Тогда я буду молить Бога день и ночь, чтобы он взял меня к себе, если вы не измените своего решения. Сегодня бесполезно продолжать этот разговор, — сказал отец сокрушен. Ты, вероятно, думаешь иначе. Но я должен распоряжаться твоею судьбою, чтобы не быть за тебя в ответе. Иди теперь отдыхать, дитя мое. Отец протянул ей руку, но Кристин сделала вид, что не замечает ее, и, рыдая, вышла из горницы. Родители некоторое время сидели молча. Потом Лаврен сказал жене: «Не можешь ли принести мне немного пива?» «Нет, принеси лучше вина», — попросил он. «Я устал». Рагнфрид исполнил его просьбу. Когда она вернулась с большим кубком, муж сидел, закрыв лицо руками. Он взглянул на нее, потом прикоснулся к ее головному платку и плечам. «Бедная, ты промокла. Выпей за мое здоровье, Рагнфрид». Она едва пригубила кубок. «Нет, выпей со мной, с жаром», — сказал Лаврен, стараясь притянуть жену к себе на колени. Она неохотно исполнила его желание. Лаврен сказал: «Ведь ты поддержишь меня в этом деле, жена моя. Для самой же Кристин лучше, если она с первого же раза поймет, что должна выкинуть из головы этого человека». «Тяжело будет нашей девочке», — сказала мать. «Да, я понимаю это», — ответил Лавренс. Они помолчали немного. Потом Рагнфрид спросила: «Как он выглядит, этот Эрлинд из Хьюсабю?» «О, — сказал Лавренс, растягивая слова, — он красивый парень в своем роде. Но мне кажется, что его только на то и станет, чтобы сводить с ума женщин». Они снова помолчали, потом Лавренс опять сказал: «Он так хорошо распорядился своим большим наследством, полученным от господина Николауса, что оно сильно уменьшилось. Не для такого зятя работала я всю жизнь, стараясь обеспечить своих детей». Мать в волнении ходила взад и вперед по горнице. Лавренс продолжал: «Всего больше мне не понравилось, что он пробовал подкупить Колбейна серебром. Тот должен был передать Кристин тайком письмо от него». «Ты читал письмо?» — спросил Рагнфрид. «Нет, я не пожелал», — коротко ответил Лавренс. «Я вручил его обратно господину Мюнану и сказал ему, что я думаю о таких поступках. Он приложил к письму и свою печать. Уж я и не знаю, что сказать о таком ребячестве. Господин Мюнан показал мне печатку с пояснением, что это личная печать короля Скюли, которую Эрлинд унаследовал от своего отца.